19 глава. Языки пламени вспыхивали над моей головой. Красивая девушка с разделенным лицом на две части, словно она совмещала в себе две сущности, показывала праздничные трюки. В нескольких метрах от нее, повиснув на гамаке, обнаженная женщина-человек громко стонала, пока ее трахал сзади мужчина-фейри. В ее стонах звучало блаженство. Мое тело пылало от необузданной потребности, и я стиснула зубы. Звуки музыки, гула разговоров, азартных игр и драк наполняли тесную улочку. Полуголые фигуры протискивались мимо меня и зазывали всех проходящих в заведение. Глубокой ночью в похотливом районе все находились на пике своего бизнеса, потворство желаниям маскировалась выпивкой, дневные невзгоды утопали в разврате и грехе. Никто не обратил внимания на истекающего кровью на плече Уорика мужчину, хотя, когда Уорик проходил мимо, многие поворачивали головы к нему. Похоть высасывала кислород из воздуха, раздвигая ноги тех, кто хотел попробовать Уорика на вкус. Безжизненные пустые глаза загорались при виде его, тела дрожали от голода. Аура легенды была настолько мощная и мужественная, что он мертвых возвращал к жизни. «Как и ты». Я покачала головой, отгоняя эту мысль. Мы протискивались сквозь толпу, направляясь к безнравственному убежищу на углу, которое в какой-то момент стало для меня вторым домом. Там жили те, кого я считала друзьями. От многих я могла бы отмахнуться, но предательство Рози ранило слишком глубоко, и неважно, имела я на это право или нет, чего я ожидала от них. Это дикие земли. Тем более я знала реакцию женщин на печально известную легенду взять тех же, кто сам приходил к нему в тюрьму. А Рози выполняла свою работу. Я сомневалась, что кто-то способен отказать Уорику. Но понимание, что она спала с ним, в этом не было логики. Одним стратегическим ходом Уорик разрушил все отношения со мной и забрал у меня единственного друга. «Уорик!» Из окон борделя Китти женщины и мужчины взывали к нему. В этот поздний час лишь немногие остались, пытаясь уговорить своего последнего клиента. Я слышала хрипы и стоны из открытых окон и боковых переулков. «Принес мне вкусненькое!» Посмотрев вверх, я увидела оборотня-змею, с которой он спал, сидящую на окне. «Ну, если тебе нравятся истекающие кровью и полумертвые мужчины». Уорик начал подниматься по лестнице. «Вижу, но я не его имела в виду». Она призывно показала ему язык, и я взбесилась, осознав, где он был. «Я голодна сегодня. Хочешь, присоединюсь к тебе? Можем продолжить вчерашнее». Гнев охватил меня. Щека дернулась, и я низко зарычала. Ее слова подтвердили мои опасения, устранив крохи сомнений, за которые я цеплялась. «Не сегодня», — ответил Уорик, хватая меня за руку и таща за собой в бордель, разжигая во мне еще большую ярость. «Не сегодня? Завтра, значит?» Пошла она к черту. «Да и он тоже! Отпусти!» Вырвав руку, спотыкаясь, я вошла внутрь и наткнулась прямо на саму мадам. Она высоко подняла голову. Ее длинные волосы были подстрижены под боб. Китти стояла в облегающих кожаных брюках, почти прозрачной красной шелковой майке и сапогах на шпильках. Она скрестила руки на груди. На ее лице появилось суровое выражение. «Нет!» Она сжала челюсть. «Китти!» — начал Уорик. «Нет!» Она подняла вверх палец с идеальным маникюром и указала на дверь. «Возвращайся туда, откуда пришел вместе с этим!» Она сморщилась и посмотрела на мужчину, висящего на плече Уорика. «Ки... Уорик, ты забираешь остатки моего терпения!» «Мои нервы не железные. Одно дело укрывать тебя и даже ее!» Она посмотрела на меня. «Но это не дом престарелых и не лазарет. Наверху двое солдат. Меня посадят в тюрьму, если найдут тебя. А тебя четвертуют и повесят». «Не волнуйся. Киллиану я нужен живым на данный момент». На ее губах появилась дерзкая улыбка. «А я разве сказала, что здесь солдаты Фейри?» Она изогнула идеальную бровь. «И ты считаешь, что если тебя не ищут Фейри, ситуация стала лучше?» Она указала на обмякшего мужчину. Я видела, что он едва дышит. Время было на исходе. «Он, безусловно, преступник, а за ваши головы до сих пор назначена награда от главы вооруженных сил людей. А может, и еще от кого?» «Китти! Я знаю тебя, Уорик! И не говори со мной таким тоном! Не давай мне обещания, которые не сможешь выполнить!» Она подняла руку, указывая на дверь. Мужчина на плече Уорика захрипел. «Убери его отсюда!» «Прошу!» Я схватила ее за руки. Тонкая фигура вздрогнула от моего прикосновения, поэтому я быстро ее отпустила. «Этот мужчина — моя единственная надежда найти то, что может оказаться жизненно необходимым для меня и этой страны. Я не просила бы, если бы это не было так важно». Она взглянула на меня своими темно-карими глазами. В них мелькало столько эмоций, словно она искала правду в моих словах. Через несколько мгновений Китти вздохнула, закатив глаза. «Комната сразу за кухней». Она взглянула в потолок, словно не могла поверить, что согласилась. «Я пошлю за доктором. А теперь идите, пока я не передумала!» Уорик склонил голову и обошел ее, видимо, точно зная место, о котором она говорила. «Спасибо». Я сложила руки вместе в знак благодарности. «Вы двое, как цунами. Бороться с вами бессмысленно и утомительно». Китти покачала головой, взглянув на мои раны и рваную одежду, перепачканную кровью. И еще раз вздохнула. «Предполагаю, что вам нужна одежда. Я пришлю ее в твою комнату, а также аптечку, еду и выпивку». Китти фыркнула, отмахнувшись от меня. «Идите, пока вас никто не увидел». Мой долг перед этой женщиной выше всякой благодарности. Она принимала меня, кормила и одевала каждый раз, когда мы с Уориком оказывались в опасных ситуациях. А это случалось постоянно. Я склонила голову в знак признательности и, проскользнув мимо нее, последовала за Уориком в указанную Китти комнату. Маленькая и без окон, в ней едва хватало места для двуспальной кровати, тумбочки с прикроватной лампой и деревянного стула. Уорик швырнул мужчину на кровать. Пружины взвизгнули под весом тела. Из раны вора все еще сочилась кровь. Его одежда промокла насквозь. Грудь с трудом вздымалась. Он был человеком среднего роста, веса и внешности. Если не считать детского лица, спрятанного под бородой. Грязные светлые волосы прилипли к потному лбу. Шляпа с круглыми полями пропала. Его рваная окровавленная одежда походила на ту, что носят стрелки с пистолетами, пристегнутыми к бедру. На вид ему было около 35, но образ жизни оставил на мужчине глубокие шрамы, которые не зажили должным образом, из-за чего было трудно определить его возраст. Уорик как раз снимал с него все оружие и забирал боеприпасы, когда в комнату вошел мужчина. Как мне показалось, наполовину человек. Седовласый, худощавый, невысокий, хрупкий на вид. На носу мерцали очки. Мужчина был одет в темную одежду и держал в руках черную сумку, с которой ходят врачи. Но что-то неземное в его глазах и чертах лица наводило на мысль, что он все же не чистокровный человек. Его глаза расширились, стоило ему увидеть Уорика, а кадык нервно дернулся. «Уорик, не ожидал тебя встретить. Прошло столько лет». «Доктор Ласки». Уорик кивнул ему и отошел в сторону, чтобы открыть дорогу к пациенту. «На этот раз помощь нужна не мне». В тот момент, когда взгляд доктора упал на мужчину в постели, его поведение изменилось. Сосредоточившись на пациенте, он подошел к нему и бросил сумку на кровать. Разорвал рубашку и, осматривая рану, нахмурился. «Если вы не собираетесь мне помогать, то выйдите отсюда». Доктор Ласки снял пиджак и достал из сумки шприц. Он воткнул иголку в маленькую бутылочку и начал набирать шприц. «Он выживет?» — нейтрально спросил Уорик. Ему было плевать, что будет с этим человеком. «Ситуация не очень хорошая. Он потерял много крови, а пуля попала в жизненно важный орган», — сообщил доктор и ввел лекарство. Уорик схватил меня за руку и потащил к двери. «Мне нужно, чтобы он выжил!» — резко потребовала я. «Я так отношусь к каждому пациенту». Доктор не удостоил меня даже взглядом. Он полностью сосредоточил внимание на больном. «Пусть доктор работает». Уорик вытащил меня из комнаты. «Если кто и сможет его спасти, так это доктор Ласки». «Личный опыт?» — спросила я, когда Уорик закрыл дверь и потащил меня к лестнице. Уорик фыркнул. «И не единожды, принцесса». «Доктор человек?» Мне было любопытно. Мне все еще было трудно привыкнуть к разным расам в диких землях. Я выросла с людьми. Это было просто для понимания и восприятия. И я даже не догадывалась, что могла отличаться от всех остальных в штабе вооруженных сил людей. В его семье течет кровь Фейри. Но он больше человек, чем Фейри. Тем не менее, он может исцелять больных быстрее, чем любой человек-доктор. Его друзья и коллеги отвернулись от него, когда увидели, насколько он хорош, и осознали, что стареют быстрее, чем доктор. Началась охота на ведьм, поэтому ему пришлось сбежать, оставив свою практику, дом и жену, с которой прожил 30 лет, и исчезнуть в диких землях, чтобы скрыться от преследователей. Еще ребенком я узнала о тех страшных годах после войны Фейри, когда Восток освободился от Объединенных Наций и боролся за власть между собой. Преследование полукровок достигло пика. Любого, в ком была хоть капля крови Фейри, хватали и изгоняли. Я никогда особо не задумывалась о том, что с ними в итоге случалось. Я была молода, но теперь понимала, что их не изгоняли. На них охотились и убивали. И, конечно, полукровки сбежали в Объединенные Нации или спрятались в захудалом мире диких земель. Сейчас на них больше не охотились открыто, но клеймо позора никуда не делось. Такое бедственное положение вещей вызывало во мне еще больше гнева на себя, на глав вооруженных сил людей и на весь мир в целом. Почему все вокруг усложняли жизнь, когда она и так была непростой? Смерть, боль и агонию создали обе расы. Почему нельзя было прекратить навязывать собственные страхи и убеждения и просто наслаждаться жизнью? Кем себя возомнили те, кто говорил, что полукровки ниже них? Кто решил, что полукровки заслуживают смерти только потому, что они были другими? Живя в смешанном обществе, видела, что у каждого отдельного существа есть своя жизнь, чувства, семья, надежды и мечты. Мы не отличались друг от друга. Просто обстоятельства сделали наши цели разными. злость друг на друга, стремление уничтожить кого-то в надежде, что это облегчит жизнь и бремя. Но такие убеждения отвратительные и неправильные. Наоборот, лишь все усложняли, делая все еще тяжелее и невыносимее. Орик поднялся по лестнице. Я последовала за ним. Я остановилась, увидев женщину, стоящую перед дверью, и меня затошнило. «Дорогая!» Красные губы Рози растянулись в улыбке. В руках она держала одежду, предметы первой необходимости и бумажный пакет, из которого доносился аромат тайской кухни. «Я надеялась, что это ты». Я молчала и не шевелилась. Я была лишена эмоций, опустошена. Я смотрела на нее, как на незнакомку. Теперь Рози стала для меня именно такой. Правильно это или нет, но я не могла делать вид, что не она воткнула мне нож в спину. Мы с Уориком не были вместе, а она являлась проституткой. Но это не значило, что я стану относиться к ней дружелюбно после такого. Просто очередная блудница в доме безнравственности. «Я могу занять другую комнату, если ты планируешь сегодня побыть платным клиентом. Не хочу мешать тем, кто зарабатывает, раздвигая ноги». Я свирепо посмотрела на Уорика, но от моего холодного тона отпрянула Рози, словно я дала ей пощечину. Девушка моргнула, затем переместила вес на другую ногу и опустила голову. Почувствовала себя виноватой, ощутила стыд. От ярости Уорик сузил глаза и ощетинился, прекрасно поняв мой намек. «Прости ее», — прорычал он, выхватив из рук Рози вещи и, схватив меня свободной рукой, втащил в комнату. «Спасибо, Рози». Уорик захлопнул дверь. Та же комнатушка, в которой мы всегда останавливались. Но сегодня здесь было все по-другому. Испорченное. От каждого угла комнаты разило грехом. Стены впитали в себя стоны и крики. Мебель пропахла сексом. Кровать прогнулась от частого использования. Раньше мне было плевать. Но теперь нет. Даже когда я видела его с четырьмя женщинами, это не омрачало комфорта и безопасности. Эти женщины казались далекими и призрачными. Теперь же я, казалось, могла видеть, как Рози оседлала его, как ее сиськи подпрыгивали, пока она скакала на его члене. Уорик ритмично двигал бедрами. На лицах застыло удовольствие. Ее ласкающие губы, его руки, касающиеся ее. Я застыла посреди комнаты. Мысль о том, чтобы прикоснуться здесь к чему-нибудь, вызывала рвотный рефлекс. Ярость клокотала внутри меня. Сегодня я так много приобрела и потеряла. Я переживала за Опи и Бидзи, но верила, что они справятся. А вот то, что я упустила отцовский дневник, вгоняло меня в депрессию. Я росла сиротой, не знавшей своей матери. Отец — единственный, за кого я держалась. Его дневник значил для меня больше, чем что-либо. На краткий миг у меня появилась его частичка, мысли, знания, его чувства. Я держала его сердце и душу в своих руках. Меня даже не столько волновало то, что папа узнал обо мне. Меня заботило то, что дневник являлся собственностью отца. Мой мир. Для меня он был не только отцом, но и матерью, лучшим другом, защитником. Я так сильно скучала по нему. Это разрывало меня на куски. Боль была такой сильной, что оставила шрамы в моей душе. Я не успела даже открыть дневник, как его у меня отобрали. Похоже на то, как мои родители лишились друг друга. Мое сердце было разбито и полыхало яростным огнем. Я застряла в маленькой комнате с мужчиной, продавшим меня благому лорду, пытавшимся меня убить, а потом трахнувшим моего единственного друга, назло мне. Меня травили газом, в меня стреляли мои бывшие лучшие друзья. На меня напали и меня ограбили. С меня, черт возьми, довольно. Я зла. Я готова взорваться. Уорик подошел к комоду и поставил на него пакет с едой и одеждой. Достав из него бутылку без этикетки, он сделал большой глоток. Я почувствовала запах дешевого кислого виски. Уорик вернул бутылку в пакет и вытер рот. Его мышцы были напряжены. Он не смотрел на меня, но я знала, что он ощущает напряжение, витающее между нами. Пристальным взглядом я сверлила его спину. С тех пор, как он отдал меня Киллиану, многое произошло. Я понимала, почему Уорик так поступил, но желание отомстить захватывало меня. Прежде я никогда серьезно не корила его за предательство, ведь наша жизнь была слишком беспокойной, и твердить постоянно об этом казалось легкомысленно. Но его предательство — лишь один из слоев моей злости. Он даже не пытался вернуть дневник. Он мог бы это сделать. Они все были людьми, а Уорик, кажется, был богом на этой земле. Вот только дневник ничего для него не значил. Почему его пропажа должна заботить Уорика? Я была избалованной дурой, которую все оберегали. В этом мире нельзя никому доверять или выказывать эмоции. Здесь царят свирепость, жестокость, безжалостность. Я считала, что усвоила урок в Халалхазе. Никому не верить, быть такой же дикой, как и они, но нет. Я подпустила всех близко к себе. Я им доверяла. Меня охватила злость, избавив от любых других чувств. «Хочешь что-то сказать, принцесса?» — спросил Уорик, барабаня пальцами по столу. «Так скажи, черт тебя возьми!» Я молчала. Ярость внутри лишь набирала обороты. Уорик низко зарычал и медленно повернулся ко мне лицом, выпрямившись во весь рост. Думал, что может запугать меня. Я напряглась и сжала руки в кулаки. Он мог мне сказать миллион жестоких вещей, и я, возможно, не сломалась бы. Но легкая ухмылка на его лице, самодовольство унижали мой гнев. Словно он говорил мне: «Как мило ты злишься!» Я закричала и резко подорвалась. Я врезалась в стену мышц. Мой кулак попал ему в подбородок, рассекая губу. Рука запульсировала от боли, но это лишь придало мне большей ярости. Я зарычала и снова врезалась в кость Уорика. Звук хруста костей достиг моих ушей. Уорик, спотыкаясь, направился к комоду. Он ухмыльнулся шире и провел языком по разбитой губе, слизывая кровь. «Лучше!» — прорычал он. В его глазах горел огонь. «Не на йоту!» «Хорошо!» Уорик наклонился ко мне, оказавшись быстрее. Он врезался в меня, и мы оба упали на пол. Инстинктивно я заехала ему коленом в пах. «Базмек!» — простонал он и схватился рукой за яйца. Я вылезла из-под него, но Уорик схватил меня за ногу и попытался уронить. Я пнула его и избавилась от ботинка, тем самым вырвавшись из его хватки. Отбросив мой ботинок, Уорик вскочил и бросился ко мне. Я даже не пыталась уйти с его пути. Ярость сотрясала мое тело и нуждалась в освобождении. Я хотела этого боя. Адреналин и гнев пронеслись по моим венам. Мой кулак врезался в горло Уорика. Мужчина злобно ухмыльнулся и, обхватив меня руками, толкнул к двери. Головой я ударилась о дерево. Спина горела. Уорик прижал меня к себе, раздвинув мои ноги. Я чувствовала его твердый и горячий член на своем животе и ощущала гнев мужчины, его отчаянную потребность. «Я чувствую тебя, Ковач!» Уорик прижался ко мне сильнее. Кровь текла по его подбородку, капая на мои губы. «Ты борешься с желанием трахнуть меня или убить?» Он потерся об меня. Я была возбуждена, желала, чтобы он вошел в меня. И он это знал. Моя ярость усилилась. «Я выбираю последнее!» — прошипела я и врезалась лбом в его нос. Уорик закряхтел и отшатнулся. Он потянулся руками к лицу, дотронувшись до свежей крови. Он посмотрел на меня, его глаза потемнели. В этот раз мне удалось увернуться от его захвата. Его призрачное присутствие кружило вокруг меня, задевая руками мою кожу, проникая в самую душу. Ноги подкашивались, а глаза закрывались от сильнейшего экстаза, невероятной агонии. Я не могла найти различий между призрачным Уориком и реальным. Их влияние на меня было одинаковым. Это как если задеть самый чувствительный нерв. Порочно, интимно, агрессивно. Мне негде было спрятаться. Он касался каждой клеточки моего тела, поглощал каждую частицу меня. Это ощущение было настолько острым, что я больше не ощущала своего тела. Хватило лишь секунды, и стон сорвался с моих губ. Я была близка к финалу, но знала, что эти ощущения будут не похожи на обычный оргазм. Когда дело касалось нас, о нормальности не могло быть и речи. Уорик завладел мной. Утопил меня. Держал в плену. «Черт возьми, нет!» Ослепляющая ярость пронзила меня. Монстр вырвался на свободу. «Отвали к чертовой матери!» — рыча выплюнула я. «Я могу дать, но не могу взять, принцесса!» Уорик стоял напротив меня, но призрачный. Он обдавал дыханием мою шею, проделывая со мной то, что когда-то сделала я с ним. Я бросилась на реального Уорика. Он попытался схватить меня, но я сильно ударила его в грудь. «Придурок!» — прорычала я. «Ты самовлюбленный, мстительный предатель и ублюдок!» «Да, все верно. И не только такой». Он качнулся и попытался ударить меня в подбородок, но лишь слегка задел его. Я почувствовала вкус крови и нарастающий синяк на моей челюсти. Сила бушевала в моих венах, превращая меня в животное. Пригнувшись, я намеревалась пнуть его ботинком под колено. Но Уорик схватил мою ногу, сорвал ботинок и бросил его на пол ко второму. Я заехала ему ногой в бедро, отбросив мужчину в комод. Лампа упала на пол, разлетевшись вдребезги. «Ты бесхребетный!» «Бесхребетный!» — фыркнул он, оскалившись, поднимаясь и выпячивая грудь. «Ты позволил той банде людей сбежать!» — издевалась я, убирая волосы с лица. «Печально известная легенда! Волк! Никто иной, как трус!» «Ты уверена в том, как меня назвала?» «О, прости! Я не преклоняюсь пред тобой, как все здешние шлюхи!» Выплюнула я. Ярость затмила мой взор и разум. «Может, позвать сюда Рози? Уверена, она потешит твое огромное эго!» Я кивнула на его член. «Ревнуешь, Ковач? С чего бы?» Продолжала я. «Это у меня есть фан-клуб, помнишь? Ты не единственный, с кем я приятно проводила время!» Его глаза цвета морской волны потемнели. Он выпрямился, казалось, щелкнул переключатель. Со смертоносной опасностью он приближался ко мне. В крови бурлил адреналин. Жар охватил мое тело. Выдернув нож из чехла, я жаждала, когда он подойдет достаточно близко, чтобы я могла нанести удар. Мне нужна его боль, его кровь. Уорик увернулся от ножа, пытаясь выбить его из моей руки. Развернувшись, я набросилась на мужчину. Кончик лезвия полоснул его по боку, разрезав футболку и плоть. Ноздри Уорика вздулись от гнева, когда он увидел, как кровь пропитала ткань, поблескивая в тусклом свете. «Думаешь, я не смогу тебя убить?» Уорик стиснул зубы. «У тебя был шанс. Я в очередной раз увернулась от него. Я говорила, никогда не смей угрожать мне, если не хочешь, чтобы я выпотрошила тебя. Попробуй, принцесса». «Считаешь, не смогу?» Я скривила губы. «Возможно, я единственная, кто может тебя убить. Ты жив благодаря мне!» Ярость исказила его лицо. Жестокие слова правды ударили его наотмашь. Уорик оскалился, и это стало для меня последним предупреждением. Он метнулся в мою сторону слишком быстро. Я не успела убраться с его пути, в этой крохотной комнатке. Извиваясь, я смогла выскользнуть из-под него и повернуться к двери. Но Уорик вцепился в мои длинные волосы и с силой притянул обратно к себе. Из меня вырвался крик. Жар распространился по моему телу, опаляя бедра. Я врезала ему локтем в живот, ослабив хватку. Я не сомневалась. Высвободившись, я повернулась к нему спиной и полоснула ножом Уорика по груди. Казалось, кровь и боль вернули его к жизни. Он взревел. Ярость и мощь наполнили пространство. Схватив мои руки, он швырнул меня на комод. Плечом я врезалась в зеркало, и оно с треском упало на пол. Все, что находилось на комоде, полетело вслед за зеркалом, рассыпавшись по деревянному полу. Огромная рука вцепилась мне в горло. Уорик втиснулся между моих ног, прижав руку с ножом к стене. Я не могла пошевелиться. «А знаешь, что я думаю?» Лицо Уорика находилось в сантиметре от моего. «Дело не в дневнике и не в том, что отдал тебя Киллиану». Я сердито смотрела на Уорика. Я ощущала ненависть и пыталась вырваться из его хватки. «Ты бы, не задумываясь, предала меня, чтобы спасти тех, кого любишь». Он сильнее сжал мое горло. «Знаешь, почему ты на самом деле злишься?» Ущипнув меня за запястье, он ослабил мою хватку на ноже и подхватил его в тот момент, когда лезвие начало падать. На кончике ножа алела кровь. Уорик приставил его к моему горлу. «Что тебя действительно злит?» «Так это то, что мой член побывал где угодно, но только не в тебе». Уорик провел лезвием по моей шее. Его губы находились рядом с моими. Моя грудь вздымалась. Меня охватило возбуждение. Стоило Уорику порезать мою кожу и нашей крови смешаться на острие ножа. «Признай это, Ковач. Тебя бесит, что я трахался с другими, что мой член входил в них до упора». Я старалась не реагировать на его слова. Но от такого заявления у меня перехватило дыхание. «Что я трахал их жестче». Уорик надавил большим пальцем мне на горло. Адреналин снова пробежал по моим венам. Нож разрезал мою футболку, задев плоть. Моя грудь вздымалась. Прохлада комнаты пробежала по обнаженной коже. Кровь стекала, попадая на спортивный лифчик, который ничего не прикрывал. Уорик провел плоской стороной лезвия ножа по моим соскам. Они мгновенно затвердели. «Не такая уж ты нежная принцесса, да? Я знаю, как ты любишь. Как сильно тебя это заводит!» — прошептал на ухо призрачный Уорик. Я ощутила все. Гнев, желание, ненависть, страсть. Эти эмоции поглотили меня. Я выгнула спину от прикосновения Уорика. Мозг отключился. Появилось лишь желание. Жажда. Уорик удерживал мое горло, дернув меня на себя. Он оскалился. Я предупреждал тебя о том, кто я. Я не пес, которого можно посадить на поводок. Я трахаюсь, с кем захочу и когда захочу. Нож, рассекающий мою кожу, казался ерундой по сравнению с его словами. В голове моментально прояснилось. Боль и отвращение вынырнули на поверхность. Не раздумывая, я вытянула из Уорика всю силу, одновременно толкнув рукой его в грудь и ногой в торс. Мужчина отлетел назад и с грохотом рухнул на пол. Нож вылетел из его руки. Я потянулась к лезвию. Мне не хватало всего нескольких сантиметров, чтобы добраться до оружия, прежде чем Уорик вцепился пальцами в мою штанину и дернул так сильно, что брюки соскользнули с моих узких бедер. Споткнувшись, я грохнулась на пол и ударилась носом о дерево. Уорик тащил меня назад, желая добраться до ножа первым. Я зарычала. Ярость и адреналин заглушили боль. Высвободившись из брюк, я налетела на Уорика в тот момент, когда он собирался поднять нож. Мужчина споткнулся и врезался в стену. Фотография в рамке грохнулась на пол, присоединившись к обломкам. Уорик выпрямился и взмахнул рукой так быстро, что я не успела отреагировать. Звезды вспыхнули под глазами. Я отлетела на кровать. Он моментально навалился сверху. Кровь капала с его носа, губы и тела. Уорик оскалился и оседлал меня. В руке он держал нож. «Слезь с меня к чертовой матери!» — прорычала я, извиваясь и пытаясь выползти из-под него. «Разве тебе не хватает шлюх? Хочешь посмотреть? Отвали!» И снова я начала высасывать из него силу, желая использовать это против него. «Хватит!» — рявкнул Уорик. Его лицо исказилось от дикой ярости. Схватив за руки, он рывком поднял меня, заставив встать на кровать и впечатав меня в стену над изголовьем. Жар пробежал по моему телу, вызывая неистовое возбуждение. Его ярость обволакивала меня. Наши груди вздымались. Уорик вжался в меня бедрами, позволяя почувствовать его эрекцию. Исходящий от него гнев был направлен на меня. «Я предупреждал тебя!» — прорычал он. Мои кости трещали из-за его хватки. «Но, видимо, это ты должна была предупредить меня!» Он срезал ножом мой лифчик. Грудь оголилась. Я резко вдохнула, когда прохладный воздух коснулся кожи. «Знал бы, что будет, если я пересплю с тобой!» Уорик сорвал с меня остатки футболки и лифчика. «Что значит быть рядом с тобой?» «Я стал хуже пса!» Уорик приставил кончик ножа к основанию моей шеи. Струйка крови скользнула вниз и потекла между грудей. Я чувствовала пульсирующий член Уорика, который задевал каждый нерв моего тела. «А у пса нет выбора!» Он повинуется и подчиняется. «Именно поэтому ты трахнул мою единственную подругу, да? Чтобы причинить мне боль? Поставить меня на место? Заставить возненавидеть тебя?» — прошипела я сквозь стиснутые зубы. Отвращение сотрясало меня. Я желала вонзить нож в его сердце. «Ты победил! У тебя получилось все это!» «Я, черт возьми, тоже тебя ненавижу!» — раздраженно сообщил Уорик и ухмыльнулся. «Потому что ты выдрессировала меня, и у меня текут слюнки. Овладела мной. Внезапно мой член захотел только твою киску. Хочу только тебя!» Он врезался в меня бедрами. Это не было признанием. Просто обида и гнев. Я не спал с ними. Прогнал всех почти сразу же. Я не смог. Ты запудрила мне голову. Его признание выбило из меня весь воздух. Он не спал с Рози. Не спал ни с кем. Меня затопило облегчение. Стыд обжег меня из-за того, как я поступила с Рози. Но ярость вновь вскружила мне голову. Уорик позволил мне поверить, что спал с ними. Он хотел причинить мне боль. Желал, чтобы я отвернулась от него. Хотел облегчить свою жизнь. Ублюдок! Я попыталась оттолкнуть его. «Да, верно», — безэмоционально усмехнулся он. «Я бы убил гончих в мгновение ока, если бы был уверен, что они не пристрелят тебя». Он вжался в меня сильнее. Спина врезалась в стену. Возбуждение пробежало по моему телу. Я слышала, как ритмично бьется о стенку кровать в соседней комнате. Их стоны разносились в воздухе, усиливая напряжение. «Если ты считаешь, что я предпочел бы твою жизнь грёбанному дневнику...» Нож упал на кровать. Уорик схватил меня за бедра, и я обвела ноги вокруг его талии. «Тогда ты, черт возьми, ничего не понимаешь, принцесса!» «Этот мир разлетится на куски, если с тобой что-нибудь случится. Огонь...» Ярость и насилие витали между нами. Предстояла очередная кровавая бойня.